Самгин пошел в буфет, слушая, что говорят солидные, тяжеловесные горожане, неторопливо спускаясь по мраморной лестнице. Декополитов трезво рассуждал. Да, на них мужичок действует, как на шатырь на пьяну. Сами ж раскачивали, сами, а теперь как закачалось все. Ой, маму, они кошку с хаты, бо вона мені цапає. Знакомые адвокаты раскланивались с Климом сухо, пожимали руку его молча и торопливо. Бывший поверенный Марины, мелко шагая коротенькими ногами, подбежал к нему и спросил: «Ну, как, что, скажете?» Но тотчас же сам сказал: «Какой отличный дождь!» И откатился к маленькому усатому человеку, сердито говоря: «Послушайте, господин Анофриенко, вот уж прошло 2 недели, ну и прошло, а шо?» Не пожелав остаться на прение по докладу, Самгин пошел домой. На улице было удивительно хорошо, душисто. В небе густо-синим таяла серебряная луна, на мостовой сверкали лужи, с темной зелени деревьев падали голубые капли воды, в домах открывались окна. По другой стороне узкой улицы шагали двое, и один из них говорил: «Обеспокоились старички». Из открытого окна в тишину улицы масляно вытек красивый голос. «Хотел бы в единое слово излить все, что на сердце есть». «Реакция!» — крикнул в окно один из двух, и, смеясь, они пошли быстрее. «Очень провинциальная шуточка», — подумал Самгин с наслаждением, вдыхая свежий воздух, запахи цветов. Через несколько дней правительство разогнало Думу, а кадеты выпустили прокламацию, уговаривая крестьян не давать рекрутов, не платить налогов. Безбедов, размахивая газетой, закрепел: «Какого черта? Конституция-то конституция, а то все равно на какой трехногий столб садили, идиот! Теперь снова жди всеобщей забастовки». «А как реагирует город?» — спросил Самгин. — А что ж город? Баранов много, а козлов нет. Ну, баранам и не с кем идти. Самгин был уверен, что настроением Безбедова живут сотни тысяч людей, более умных, чем этот голубятник, и нарочно из антипатии к нему, для того, чтобы еще раз убедиться в его глупости, стал расспрашивать его, что же он думает. Но Безбедов побагровел. Лицо его вспухло, белые глаза свирепо выкатились, встряхивая головой, растирая ладонью горло, он спросил: «Экзаменуете меня, что ли? Я ж не идиот все-таки. Дума горчишник на шею, и ее дело отвлекать прилив крови к мозгу. Для этого она и прилеплена в сумасбродную нашу жизнь. А кадеты играют на бунт, налогов не платить. Что ж мне, спичек не покупать? Искрами из глаз огонь зажигать, что ли?» Стукнув кулаком по стулу, он заорал: «Я плачу налоги, чтоб мне обеспечили спокойную жизнь, так или нет? Обязана власть охранять мою жизнь». Он качался на стуле, раздвигал руками посуду на столе, стул скрипел, посуда звенела. Самгин первый раз видел его в припадке такой ярости и не верил, что ярость эта вызвана только разгоном думы. «Левой рукой сильно не ударишь, а уж как вы хотите ударить следует. Я не хочу, чтоб мне какой-нибудь сапожник брюхо вспорол, и чтоб дом подожгли не желаю. Вон вчера слободская мастеровщина какого-то будто агента охраны укокала и домишко его сожгла. Это не значит, что я за черную сотню, самодержавие и вообще за чепуху. Но если вы взялись управлять государством, так управляйте, черт вас возьми, я имею право требовать покоя». «Вам вредно волноваться так», — сказал Самгин, насильно усмехаясь, и ушел в сад, в угол, затененный кирпичной слепой стеной соседнего дома. Там у стола, врытого в землю, возвышалось полукруглое сиденье, покрытое дерном. Весь угол сада был сыроват, печален, темен. Раскуривая папиросу, Самгин увидал, что руки его дрожат. Сегодня Безбедов вызвал чувство тревоги, угнетающее чувство. Через несколько минут Самгин догадался, что обдумывать Безбедова — дело унизительное. Оно ведет к мыслям странным,